На внешность не глядел и тем многих осчастливил. Но уж больно был буин, когда напивался. Тоня думала, что сможет Мишку образумить. Когда-то они учились в школе в одном классе, и некоторые учительницы имели на него влияние. Но вскоре Тоня поняла, что переоценила свои педагогические способности. Мишка не просто бил, а бил во всю силу, не жалея, и чем дальше, тем жесточе. Тоня терпела-терпела и выгнала его. Но чем Мишка хорош, он не стал устраивать скандалов, качать права, расстались ласково, без злобы. Мишка знает, он не пропадет, новые бабы найдутся. А нет, так двинется по второму кругу. Некоторое время Тоня жила без мужика, не до того было. Сын, едва закончив школу, надумал жениться. Познакомился зимой на лыжных соревнованиях с девчонкой из Коренного. Всю весну ездил за 40 километров к ней, когда на велосипеде, когда на попутках, автобусе. А летом заладил в одну душу: женюсь и все. Невеста Тоне понравилась, скромная, миловидная. Росточка, правда, небольшого. Плохо и то, что из многодетной семьи она, старшая. Значит, помощи от сватов ждать нечего. Тоня сыну на свадьбе подарила свой телевизор и ковер со стенки. А сватья отдали молодым времянку под жилье. Времянка зимняя, из двух комнат, так что слава богу. Сын пошел трактористом-прицепщиком в колхоз. Невестка сидела дома. Работы нету, да и все равно скоро рожать. «Надо же!» — удивленно думала Тоня. «Вот я и бабкой стану». Жизнь прошла, а вспомнить нечего. И правда, ничего хорошего из прошлого почему-то не вспоминалось. Такого, чтобы хорошее длилось долго. Самое приятное, что виделось из детства — летний дождь. Будто она, Тоня, маленькая, бегает в платьице, сшитым колоколом. Материал легкий, ситец. И первые крупные капли дождя сразу его промокают. Дождевые прикосновения на спине, плечах, груди, она с визгом прячется под навесом у сарая. Дождь ускоряет ход, но небо прозрачно, высоко. Приподнялись травы, зазеленели. Тоне кажется, вот если выскочить под струи, разбежаться, она и полетит, невысоко, но полетит над землей. И так охота плечи расправить. Она ведь, Тоня, невесомая. Но никуда она не полетела, и ливни те кончились. А сейчас от дождя выгадываешь пользу. Польет картошку вовремя, разведет сырость в помидорах, мог бы и погодить. Еще Тоня вспоминала, как целовалась первый раз со своим мужем, тогда и не женихом даже, какой он пришел из армии, ловкий, подтянутый, по-городскому уверенный, а она младше его была на 3 года, и о таком парне даже не мечтала. Он ей в одно из свиданий принес букет черемухи. Тоне это было очень приятно, и она решила, что выйдет за него замуж и будет любить его всегда, а больше ей никто и никогда цветов не дарил, даже в роддоме, на выписке. Было еще в прошлом хорошее. Индийские фильмы, например. Дня за 2 до сеанса о них уже бежала молва. Народу в клуб набивалось под завязку, даже в проходах люди сидели.